а его известный образцовый стих на станции метро добился этой цели. «Пхе аппаритионов пхе сифацис ин пхе црофт, питал сон навет, блацкбаух». Видение этих лиц в толпе, лепестки на влажном черном суку, несмотря на невозмутимость, лаконичность, содержательность и специфичность имажизма, Ван Яну все-таки казалось, что это ограничивает выражение настроения. Эта ограниченность и стала причиной скоропостижного затухания имажизма. А поскольку Эзра Паунд не знал китайского, не разбирался в китайской культуре и опирался на древнюю китайскую поэзию, переведенную на японский или дословно переведенную Эрнестом Фенолозой на английский, это привело к многочисленным ошибкам и утрате настроения стихов. Сравнив одно из стихотворений либо и стихотворный перевод Паунда, Ван Ян почувствовал себя везучим. Он знал китайский, с детства изучал китайскую культуру и мог напрямую коснуться и ощутить образ, к которому Паунд стремился всю жизнь. Это было настоящее счастье, потому что перевод остается переводом. Неважно, отсутствуют ли ошибки, неважно, какое используется литературное направление, настроение китайской классической поэзии можно уловить, только понимая китайские иероглифы. Лишь чтение иероглифов способно вызвать в душе те тонкие чувства и яркие образы. Эти живописные, утонченные стихи сейчас были у Ван Яна предметом обожания и служили коридором, ведущим к миру светлячка. Они позволили Ван Яну почувствовать и найти способ, как совместить ковбоев Дикого Запада с восточной эстетикой, вдохновили его на создание многих кадров. Он уже придумал одну важную картину, которая непременно будет интересной. Ван Ян раньше увлекался романтической и лирической поэзией, как раз в то время написал «Натали в роли Матильды подобно эльфийке, снизошедшей в мир людей». Впоследствии он почувствовал, что всего лишь выпендривается, так как не хотел быть таким, как все. В итоге вся поэзия ему наскучила, а в китайской классической поэзии у него всегда были поверхностные знания. Однако по мере повторного изучения китайской культуры в последнее время, он теперь обнаружил и мог с полной уверенностью утверждать, что, по крайней мере для него самой завораживающей поэзией в мире является китайская классическая поэзия, насыщенная яркими образами и достаточно хорошо передающая настроение. Понятно, почему Кафка говорил, что китайская литература – океан, в котором ты можешь легко утонуть. Ван Ян полностью раскрыл болтливую натуру режиссера, много чего рассказал Натали, начав с романтизма, затем перейдя к символизму и закончив реализмом. Он как раз собирался затронуть произведения дадаизма и сюрреализма, например, начало Кристофера Нолана, но вспомнил, что Нолан еще не стал тем Ноланом, поэтому перевел тему разговора. Поначалу Натали задавали какие-то вопросы, но потом стало просто вертеть в руках академическую шапочку и слушать, как он рассказывает на одном дыхании. Пьяный румянец мало-помалу сходил с лица. Она обнаружила, что непрерывная болтовня волшебного юноши обладает отрезвляющим эффектом. «Знаешь, еще Кафка говорил, что изречения Лао Цзы подобны твердым орехам, которые почти невозможно расколоть». Ван Ян по-прежнему не испытывал достаточного удовлетворения, поэтому, закончив говорить о поэзии, переключился на Кафку. Он продолжал возбужденно говорить: «Сколько бы усилий ты ни прилагал, до семян тебе не добраться. Философия Лао Цзы слишком глубокая, а мы слишком поверхностные. В последнее время я размышляю над связью между человеческой моралью и природой». Натали, вытянувшую вперед, уронила голову на стол и захныкала. «Я только недавно выпустилась, дай мне отдохнуть от книжек и размышлений». «Ладно, чувак, не сейчас, я тебя даже не вижу, я всего лишь говорю, в этом заключается польза от учебы. Много читаешь, получаешь много удовольствия», — улыбнулся Ван Ян, покачав головой, и прекратил вдаваться в пространные рассуждения. Натали показала в камеру большой палец, с улыбкой сказав: «Ха, это мудро. У меня поначалу кружилась голова, а сейчас такое чувство, будто я на экзамене. Ладно, видимо, и мне следует поизучать настроение этих стихов. Возможно, в глубине души я тоже китаец». Она так сказала, потому что Кафка, будучи евреем, как-то сказал: «В глубине души я китаец». Не знаю, Ван Ян отправил смайлик с рожицей. «Я ведь не психолог, ничем подсказать не могу». Натали вдруг лукаво улыбнулась и спросила: «Юноша, я в курсе, каким поэтичным ты был несколько дней назад на премии МТВ. Прозвучало много шуток про какие-то большие задницы, жирные задницы». Она хихикнула и облизала губы. «А тут что за настроение?» «Конечно же, настроение задницы, не удержался от смеха Ван Ян, и почему в последние дни у него было скверное ощущение, что его осаждают задницами. Он добавил, но не стоит недооценивать задницу, она может рассмешить тебя до судорог во всем теле. Натали шлепнула по шапочке, лежавшей на столе, и, глядя в камеру, воскликнула, «Вау, ты намекаешь на свой стендап про задницы, мне нравится такое, но я еще не смотрела, сегодня была на вечеринке, не было возможности посмотреть телевизор, а в интернете еще нет, может, так мне расскажешь, хотя нет, не будет той самой атмосферы, черт, я все-таки лучше еще подожду немного, пока не спойлери, я и не собирался», ответил Ван Ян. «О, вспомнила, у меня же через несколько дней день рождения, верно?» Резко воодушевилась Натали. «Я вернусь в Нью-Йорк и планирую дома устроить вечеринку в честь моего 22-летия. Боже мой, мне исполняется 22 года», ее лицо вдруг стало серьезным. «В общем, ты понял, что я хочу сказать». Глядя на ее лицо в экране, Ван Ян, естественно, кивнул и сказал, «Окей, неплохой план, я как раз в Нью-Йорке, значит, мне можно посетить твою вечеринку?» Натали довольно кивнула и помахала рукой, как бы подзывая, «Можно, и захвати с собой свою горячую подружку, если она не захочет, ты все равно приходи, ясно? Я уже всем сказала, что придет волшебный юноша, не ставь меня в неловкое положение». «Хорошо, не вопрос», — согласился Ван Ян. «И почему Джессика не захочет прийти? Если не захочет, тогда он поговорит с ней». Так или иначе, Лонг-Айленд находился прямо напротив. Натали следом произнесла, «На вечеринке выступишь со стендапом, повеселишь всех, так что хорошенько подготовься». Ван Ян тут же отправил возмущенный смайлик и раздраженно промолвил, «Да брось, ты серьезно считаешь меня стендап-звездой? Я на такое не буду подписываться. Тогда покажи что-нибудь из кунг-фу». Разбрасывалась идеями Натали, строя из себя милую невинную девочку. «Ну же, мой день рождения». Ван Ян притворно хихикнул. «Да ты просто хочешь поиздеваться надо мной. Ладно, что показать из кунг-фу? Как я ломаю ногой деревянные доски? Тогда тебе придется подготовить для меня доски. Слышала про один трюк. Там разбивают булыжника грудь. Пойдет такое?» Глава 222. Хорошая новость: с наступлением июня приближалась новая волна ожесточенных противостояний в летнем прокатном сезоне. Еще 2 мая в 3741 кинотеатре состоялась премьера «Людей X2» с бюджетом в 110 миллионов, где одни из главных ролей исполнили Хью Джекман и Холли Берри. Фильм со 107 миллионами за первую неделю проката открыл летний сезон и к настоящему времени за 6 недель уже собрал 200 миллионов в Северной Америке. На той же неделе вышла молодежная картина от Disney «Лиззи Магуайр». 9 мая в широкий прокат вышла комедия с бюджетом в 60 миллионов «Дежурный папа» и состоялась премьера «Матрицы». Перезагрузка, на производство которой ушло 150 миллионов. На следующей неделе, с 16 по 22 мая, «Матрица 2» со 121 миллионом ожидаемо стала лидером еженедельного бокс-офиса, следуя по пятам прошлогоднего района 9, который, собрав 131 миллион, установил рекорд по кассовым сборам за первую неделю проката среди фильмов с рейтингом R. В настоящее время, к четвертой неделе североамериканского проката, бокс-офис «Матрицы 2» уже составлял 250 миллионов. И хотя все силы в целом была израсходованы, СМИ и киноманы по-прежнему горячо обсуждали, удастся ли этому фильму побить рекорд по общим кассовым сборам в Северной Америке среди фильмов с рейтингом R, который пока принадлежал району 9, заработавшему 330 миллионов. Как бы там ни было, «Матрица 2» вызвала восторженные отзывы у большинства критиков и любителей научной фантастики. Потрясающие визуальные эффекты, новый уровень мышления, философские диалоги, крутые восточные единоборства. Этот культовый фильм с уникальным стилем заслужил наилучшую оценку. Идеальное сочетание коммерции и искусства. Разумеется, звучало и другое мнение. Некоторые считали, что «Матрица 2» скучная, занимается самоповторами и совершенно не возбуждает, в отличие от первой части, что крайне разочаровывает. На Rotten Tomatoes у фильма оценки были всего лишь выше среднего. 74% свежести среди зрителей, 74% среди всех критиков. Эндрю Саррис из газеты New York Observer в своей рецензии написал, «Фильм мне понравился, искренне всем рекомендую его. Однако за все время просмотра он меня не растрогал и в этом плане даже наполовину не так хорош, как искусственный разум Стивена Спилберга, а будучи первой научно-фантастической картиной, получившей Оскар за лучшую режиссуру, и находящейся в центре внимания у любителей научной фантастики, «Район 9» не мог избежать сравнения с «Матрицей 2» от некоторых критиков и киноманов, пусть даже две работы отличались тематикой. После того, как раскрылись карты, многие киноманы заявили, что, несмотря на реалистичные спецэффекты и хороший экшен, «Район 9» имеет довольно простую структуру. Он тоже приносит пищу для размышления и трогает за душу, однако следует отметить, что восточные единоборства и философские диалоги, что присутствуют в киносерии «Матрица», никак не используются волшебным юношей, режиссером китайского происхождения. Билл Чалмерс с сайта Film Report прокомментировал это так: «Весьма иронично вышло, не правда ли? Большинство тех, кто ругал «Матрицу 2», были недовольны из-за того, что изначально имели слишком завышенные ожидания». Ричард Роупер, ведущий телевизионного шоу «Эберт и Роупер», посвященного кинокритике, описал это как практически несбывшиеся надежды. Те же надежды возлагались и на второй научно-фантастический фильм «Волшебного юноши». Тем более «Волшебный юноша» говорил про космические корабли и скитания по космосу. Вот только когда это можно будет увидеть, или хотя бы когда раскроется краткое описание нового проекта, у многочисленных киноманов было ощущение, что этот проект отложен на неопределенное будущее. Кто знает, возможно, через 10 лет, лишь в возрасте 33 лет «Волшебный юноша», будучи до сих пор молодым режиссером, опять возьмется за научную фантастику. Джон Сельвис Film Report подшучивал: «Наверное, нам следует немного занизить ожидания, а не то мы его вспугнем и он струсит снять научную фантастику». 23 мая вышли еще две комедии: «Свадебная вечеринка» с Майклом Дугласом в главной роли и «Брюс всемогущий» с Джимом Керри в главной роли. Второй фильм за первую неделю проката положил в свою копилку 100 миллионов. Вновь был продемонстрирован комедийный статус Джима Керри, но, несмотря на высокую посещаемость кинотеатров, отзывы были не слишком хорошие. На Rotten Tomatoes набралось всего лишь 49% свежести среди всех критиков и 61% среди зрителей. 30 мая в широкий прокат вышел мультфильм «В поисках Немо». 97,45 миллиона за первую неделю, 100% свежести на Rotten Tomatoes. Pixar продолжал поражать всех своей анимацией. На той же неделе еще был криминальный боевик «Ограбление» по-итальянски с бюджетом в 60 миллионов. 6 июня вышел «Двойной форсаж», а 13 июня собирались выйти комедии «Голливудские копы», «Тупой» и «Еще тупее тупого». 20 числа кинотеатры штурмует «Халк» с бюджетом в 137 миллионов. Каких результатов после колоссального успеха «Крадущегося тигра», «Затаившегося дракона» добьется «Энкли», впервые снявший супергеройское кино? Этот вопрос служил темой обсуждения в СМИ. «Ангелы Чарли 2» с бюджетом в 120 миллионов, «Терминатор 3» с 200 миллионами, «Блондинка в законе 2», «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» со 140 миллионами, «Лига выдающихся джентльменов» с 78 миллионами, «Плохие парни 2» со 130 миллионами, «Дети шпионов 3», «Фаворит», «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц 2», «Американский пирог 3», «Спецназ города ангелов», «Чумовая пятница», а также не имевший спецэффектов и масштабных сцен фильм про азартные игры командам Т-21, который никто не смел недооценивать. Прекрасно. На рабочей съемочной площадке, выполнявшей роль банкетного зала, услышав по мобильнику хорошую новость от директора дистрибьюторского отдела Саймона Уиллиса, Ван Ян невольно расплылся в радостной улыбке. Эпидемия ТОРС в мае была постепенно взята под контроль, Всемирная организация здравоохранения уже планировала через 20 дней снять с Пекина запрет на туризм. Если в июне снимется запрет, то еще через месяц зараженный район перестанет считаться опасным, тогда в августе не составит труда отправиться в Китай для проведения рекламной кампании. Посматривая на ходивших туда-сюда членов съемочной группы, Ван Ян воодушевленно спросил: «Есть уже примерная программа, чтобы проникнуть на рынок материкового Китая? Flame Films, естественно, требовалось сотрудничать с крупнейшей китайской киностудией China Film Group Corporation. Рекламные мероприятия команды МТ-21 организовывались через China Film». Саймон Уиллис ответил: «Будет фанатская встреча, интервью с газетами. Еще посетим Пекинскую киноакадемию, где пройдет обсуждение фильма. Саймон, такая реклама недостаточно интересна для широких масс, Тут же нахмурился Ван Ян. Он надеялся, что многочисленные киноманы наглядно познакомятся с ним, но теперь он пожал плечами, сказав: «Количество посетителей на фанатской встрече ограничено, а после того, как я выступлю в академии, рядовые фанаты лишь прочитают эту новость в газетах. Неужели нет никаких телепередач, типа Saturday Night Live или шоу Oprah Winfrey? Наша съемочная группа может поучаствовать в записи какого-нибудь выпуска для пиара? Фанатские встречи и газетные интервью, конечно, тоже должны быть, но еще более незаменимым пунктом являются телепередачи, которые как раз и вызывают наибольший интерес у публики. В прошлом году, во время туристического отдыха, Ван Ян снялся в еженедельном выпуске «Свидания с Луи», но впоследствии выяснил, что хотя это гонконгское ток-шоу известно в материковом Китае, канал «Феникс» мало где транслируется, поэтому не так много китайцев смогло посмотреть тот выпуск. На этот раз он хотел попасть на высокорейтинговую передачу, которая транслировалась по всей стране. «Ян, я и сам в этом мало что смыслю», – недоуменным голосом говорил Саймон. «Заниматься нашей раскруткой в материковом Китае мы всегда доверяли Чинофильм. Может, сперва высказать им твое пожелание? Ладно, подойдет что угодно, где бы я мог повеселить народ», – с улыбкой отозвался Ван Ян, коротко обсудил еще несколько моментов и завершил телефонный разговор. Тем временем на съемочную площадку пришла Мерил Стрип. Уселась на актерское кресло, взяла сценарий и, как обычно, начала сосредоточенно читать его. Заметив это, Ван Ян подошел и прервал ее погружение в роль, сказав: «Мерил, есть кое-что, о чем я тебе еще не говорил. Съемочная группа собирается поехать в Париж для съемок на несколько дней. Слабая эпидемия вируса ТОРС в Париже шла на убыль. К тому же расходы на съемки уличных сцен прямо в Париже будут не такие высокие. Вся работа займет максимум 2-3 дня, меньше придется хлопотать на этапе постпродакшна, и для будущей рекламы это окажется полезным». Кроме того, Ван Ян знал, как сильно Джессика обожает Париж. Если там пройдут съемки, она непременно обрадуется, поэтому после консультации с несколькими продюсерами он изменил первоначальную программу. Четко объяснив Мерил официальные причины своего решения, Ван Ян немедленно добавил: «Мерил, если не хочешь ехать, не проблема. Сцены с тобой я досниму в Нью-Йорке, подыщем какие-нибудь улицы, похожие на Париж. Я бы хотел узнать твое мнение». Носившая очки Мерил ненадолго призадумалась, следом на лице показалось сожаление, она ответила: «Я остаюсь в Нью-Йорке. Ян, если можно выбирать, то я бы предпочла работать недалеко от семьи, мои родные нуждаются во мне». Хорошо улыбнувшись, кивнул Ван Ян, у него не было мысли принуждать ее. Еще во время приглашения на роль он сразу пообещал ей, что не нужно будет ехать за границу. Сейчас изменения касались лишь съемочной группы. «Тогда договорились, мы все организуем», — сказал Ван Ян и собрался уходить, как его окликнула Мерил. Она со спокойным выражением лица, улыбаясь, произнесла: «Ян, у меня, впрочем, есть одна просьба. Моя старшая дочь Мими очень хочет засветиться в этом фильме. Она твоя поклонница». «О, понимаю», — ответил Ван Ян. Мерил продолжала: «Знаю, в оставшихся сценах есть кое-какие маленькие роли. Можно дать Мими одну из них?» Глядя на хлопотавших вокруг членов съемочной группы, Ван Ян не мог сразу решить этот организационный момент, поэтому сказал: «Надо бы узнать у кастинг-отдела, но уверен, это не проблема. Из мелких ролей остались либо статисты типа обслуживающего персонала на банкетах и пресс-конференциях, который говорит реплики наподобие «Ваш напиток, мэм», либо герои с именами, например, ассистент, сопровождающий известную личность мира моды, или журналист, берущий интервью у модной знаменитости. Актеры на подобные роли подбираются в экстренном порядке, за несколько дней до съемок необходимой сцены. Им обычно даже и одной страницы сценария не достается. Они приходят, снимаются и быстро уходят. А в некоторых блокбастерах, в связи с чрезмерно долгим производственным процессом, даже актеры, назначимые второстепенные роли, подбираются прямо во время съемок. До начала съемок «Дьявол носит Прада», разумеется, далеко не на все роли были утверждены исполнители, поэтому Мерил и задала такой вопрос: «Если есть какая-то подходящая и незанятая роль, тогда ее отдадут Мими Гаммер». Все-таки у Ван Яна не было причин отказывать Мерил в такой маленькой просьбе. «Конечно, Мими обязана будет хорошо играть, независимо от того, чья она дочь». Вскоре наступило 9 июня, а вместе с тем и день рождения Натали. Ранее Ван Ян рассказал о ее приглашении на вечеринку, и Джессика охотно согласилась. Этим вечером, взяв с собой подарок, пара отправилась домой к Натали на Лонг-Айленд, где устраивалась вечеринка. В последние дни Джессика все больше отходила от того тяжелого душевного состояния, в связи с чем постепенно росло количество неудачных дублей, но все-таки она выступала лучше, чем в самом начале съемок, просто, так сказать, уже не находилась на пике формы. Тем не менее Ван Ян прислушался к ее совету и заранее отснял важные сцены. «Е-е, давай». Более 10 молодых людей стояли кругом в просторной гостиной. Одни держали в руках бокалы с вином, другие пили пиво из стаканов, третьи хлопали в ладоши и кричали. Натали в центре круга, стоя в выпаде вперед, вытянутыми руками сжимала широкую деревянную дощечку и смотрела перед собой на Ван Яна, разминавшего ноги в нескольких шагах от нее. Джессика со скрещенными руками на груди стояла на краю круга, ее улыбчивое лицо было напряжено. Среди гостей было немного людей из мира кино и театра. Все они были друзьями Натали из разных областей деятельности. Они либо удивленно, либо ожидающе, либо со слабой улыбкой на лице глядели на центр круга, где волшебный режиссер собирался продемонстрировать кунг-фу. «Не дай бог, ты меня пнешь!» — крикнула Натали. Ван Ян, делая глубокие вдохи, произнес: «Держи ровно, чтоб я не промахнулся». Едва он договорил, как резко сделал два шага и взмахнул ногой. Раздался звонкий треск, у Натали дернулись руки, а дощечка уже разломилась на две части. Окружающие тотчас зааплодировали и закричали: «Мощно! Кунг-фу, детка!» У Ван Яна же был хладнокровный вид. Он покачал головой и со слабой улыбкой промолвил: «Детские забавы». По окончании представления с кунг-фу смех и крики продолжали звучать на вечеринке. Ван Яна без конца обступали несколько человек и заводили с ним разговор. Джессика, желая держаться подальше от шума, постепенно вышла на веранду. У ограждения беседовала Натали с темноволосой девушкой. Девушка вдруг похлопала Натали по плечу и направилась в дом, а когда проходила мимо, Джессика поздоровалась с ней. «С днем рождения!» – поздравила Джессика, подойдя к Натали и уставившись на слабо мерцавшие в ночном небе звезды. Натали повернула голову, окинула ее взглядом, сделала глоток пива из стакана в руке и с улыбкой ответила: «Спасибо». Они уже давно не общались наедине. Все-таки прошлый раз так и не забылся. Натали обернулась и посмотрела в сторону гостиной. Ван Ян в данный момент о чем-то весело общался с группой людей и, похоже, опять перетянул на себя все внимание. Она ухмыльнулась и промолвила: «У тебя славный парень». Конечно, Джессика тоже обернулась и, опершись обеими руками об ограждение, посмотрела на Ван Яна. В ее глазах проскользнула нежность. Натали ни с того ни с сего сказала: «Эй, Джесси, если вы расстанетесь, у меня как раз нет парня, я тогда поухаживаю за ним. Он сейчас вечно такой неприступный, ничего не поделаешь». «Нет, этого не случится», — заулыбалась Джессика. Она и раньше верила в их с ним отношения, а сейчас ее вера еще больше укрепилась. Джессика показала сладостную улыбку, сказав: «Мы созданы друг для друга». Натали брезгливо скривила рот и отмахнулась: «Фу, хватит, не разбивай мои надежды». Обе девушки рассмеялись. Натали внезапно спросила: «Кстати, он что, немного рассердился из-за недавнего кунг-фу представления?» Увидев, что Джессика кивнула, Натали недоуменно насупилась и сказала: «Неудивительно, что он кажется каким-то холодным. А я еще думала, он терпит боль. Но почему? Это же всего лишь шоу, где он показал, какой он сильный и крутой». Джессика, склонив голову на бок, пожала плечами. «Ему не нравится ломать доски. Он говорит, что его кунг-фу предназначено для убийств или съемок кино». С этими словами она рассмеялась и добавила: «Ничего страшного, Ян не сердится больше 5 минут. Ему нравится видеть друзей счастливыми. Хм, как-нибудь в другой день извинюсь, но не сегодня. Сегодня мой день рождения». Натали беззаботно сделала глоток пива, опять развернулась и посмотрела в ночное небо. «Хватит говорить о волшебном юноше. Эй, как тебе играется в паре с Мерил Стрип? Нет желания отправить ее в нокаут, заставить ее преклоняться перед тобой?» Джессика запрокинула голову, хмыкнула и уверенно ответила: «Нет». Глава 223. «Мир так велик, Елисейские поля, считающиеся у французов самой красивой улицей в Париже, заканчиваются круглой площадью. Восточный участок представляет из себя тихий прогулочный парк, где можно укрыться под сенью деревьев. Западный же участок – оживленный торговый район, где по обе стороны дороги, покрытые щебнем, возвышаются здания, выполненные в классическом стиле. Нескончаемый поток слоняющихся туристов занимается покупками либо просто гуляет и любуется красотой вязов. А в данный момент производственная команда фильма проводила съемки на восточном участке. За полтора месяца съемок «Дьявол носит Прада» все сцены с Нью-Йорком уже были отсняты. Мерил Стрип осталась очень довольна своей ролью и говорила: «Это мой актерский прорыв». Потому что она обнаружила, что это так приятно, когда ты безжалостно ругаешь людей. Зато Эмили Блант, которую она одобрительно назвала лучшей молодой актрисой, с которой я когда-либо сотрудничала, с большой неохотой закончила играть в своем первом кинофильме. Старшая дочь Мерил, Мэми Гаммер, как и хотела, исполнила маленькую роль, а Ван Ян открыл для себя, что актерская игра и впрямь вещь индивидуальная. Несмотря на то, что Мэми училась на актерском факультете в Северо-Западном университете и имела мать, которую 13 раз номинировали на Оскар, она тем не менее не демонстрировала никакой потрясающей одаренности. Мэми сообщила Ван Яну, что дома ее мамы редко говорит о кино и выступлениях, и что она пока собирается развиваться в театре. Интерьерные сцены типа пресс-конференции на неделе моды, сцены с прохождением по красной дорожке, сцены с камео знаменитостей из мира моды. По завершении съемок всех эпизодов, происходящих в Нью-Йорке, съемочная группа в экстренном порядке села на самолет до Парижа, чтобы запечатлеть уличные виды города. Спустя два дня работы в программе осталось всего лишь несколько сцен, по завершении которых официально закончатся съемки фильма. По безмолвной аллее беззаботно бродили редкие прохожие. Работавшая пленочная камера была направлена на конец аллеи. Уоллип Фистер не спеша настраивал фокус. Ван Ян следил за изображением с контрольного монитора. Его взору предстала Джессика в модном летнем платье, с сумочкой Прада в руке. Она неторопливо шла по дороге, озираясь по сторонам на окружающий пейзаж. Лицо выглядело спокойным, хотя и казалось немного растерянным и нервозным. На кадре дальним планом она вдруг, прикрыв ладонью лицо, опустила голову, резко взмахнула сумочкой и с силой швырнула ее на землю, после чего совершила пинок, отчего сумочка далеко отлетела. Немало прохожих вдалеке уставились на нее. Джессика, поправив свесившиеся на лбу волосы, прошла вперед, нагнулась, подобрала сумочку и с угрюмой физиономией быстро пошла дальше. «Снято!» — довольно выкрикнул Ван Ян, взял белый мегафон и, глядя на толпу рядом, с улыбкой произнес: «Конец, все, мы закончили». В следующий миг члены съемочной группы расплылись в улыбке. Уолли выключил камеру и захлопал в ладоши. Стоявшие возле съемочного трейлера костюмер Патриция Филд, реквизитор Лидия Маркос и остальные тоже аплодировали и поздравляли. С находившейся вдалеке на аллее Джессики тотчас сошло уныние Андреа. Она со слепительной улыбкой понеслась к съемочной группе, размахивая сумочкой. «Эй, девушка впереди, аккуратно, не упади», — со смехом сказал в мегафон Ван Ян. Джессика, до которой было 10 с лишним метров, похоже, захотела создать комический эффект. Она специально пробежала несколько шагов, шатаясь и наклонившись вперед, будто собиралась упасть, но затем спокойно остановилась в своих босоножках с низким каблуком и победоносно подняла вверх серую сумочку. Ван Ян опять произнес: «Ха-ха, не страшно, если бы упала, получился бы модный планкинг». Уолли и окружающие заулыбались. Джессика продолжила со счастливым видом нестись дальше, как вдруг, пробежав несколько шагов, потеряла равновесие и изумленно вскрикнула. Казалось, она вот-вот упадет лицом вперед. «А нет!» — крикнул в порыве эмоций Ван Ян и рефлекторно стрелой кинулся к ней, вот только их разделяло больше 10 метров. Члены съемочной группы изумленно пораскрывали рты. Неужели и вправду будет планкинг? Но если так упасть лицом на землю, будет больно, можно легко пораниться. «Эй!» В тот миг, когда все напряглись, Джессика снова вернула равновесие, ровно остановилась, раскинула руки в стороны, ловко сделала оборот вокруг своей оси и с улыбкой показала язык, как бы говоря: «Я же пошутила». Все тут же облегченно выдохнули. Лидия Маркос и другие женщины невольно рассмеялись. Тоже не сдержавший смеха Ван Ян, не снижая скорость, подлетел к ней и потянул ее за руку. «Благодарю всех за старания. Спасибо, увидимся на Рождество. Хорошенько насладитесь отдыхом в Париже», — крикнул в мегафон Ван Ян, после чего, потянув за собой Джессику, побежал по аллее. Издалека доносился звонкий смех Джессики. В течение двух дней пребывания в Париже съемочная группа работала и днем, и вечером, Поэтому никто так и не успел прочувствовать романтическую атмосферу Парижа. Изначально планировалось, что все по окончании съемок должны улететь назад, однако, в качестве награды или потому что работа была закончена раньше положенного срока, большинство членов съемочной группы, не считая тех, кто заранее взял обратные билеты, воспользовались оплаченными расходами на питание и жилье, чтобы отдохнуть один день в Париже. Ван Ян и Джессика, естественно, были неразлучны. Одного дня было слишком мало, поэтому они в основном гуляли в районе Елисейских полей, где располагался их отель. Если бы не куча дел, ждавших в Америке, например, утверждение окончательной версии пленки команды МТ-21 и участие в рекламных мероприятиях перед премьерой, Ван Ян, глядя на белые облака, проплывавшие в голубом небе, на Сену, подернутую рябью, на Джессику, чьи шелковистые волосы вздымал слабый ветерок, слушая, как она что-то с улыбкой говорит, действительно готов был остаться здесь на более продолжительный срок. «Да, очень красиво», — откликнулся Ван Ян на ее слова, наблюдая за экскурсионным паромом, не спеша плывшим по Сене, как вдруг понял, что он не в таком уж и восторге от здешних роскошных пейзажей. В Лос-Анджелесе тоже есть красивые и тихие места, просто здесь он был вдали от хлопот, вдали от шума и людности, из-за которых порой становится душно. Здесь, пожалуй, была земля обетованная, к которой стремилось его сердце. Следом Ван Ян внезапно почувствовал себя очень уставшим, а когда подумал о том, что еще придется без передышки работать во втором полугодии, у него возникло желание спрыгнуть в реку, словно на него навалился непосильный груз. И вместе с тем он получил ответ на вопрос, над которым уже давно размышлял. Мир так велик, нельзя на всю жизнь ограничивать себя Лос-Анджелесом, это не его выбор. К тому же Мерил Стрип верно говорила, моя семья нуждается во мне. Помимо семьи, он сам нуждался в себе. В следующем году он больше не будет брать на себя так много дел. Он полностью посвятит себя Светлячку, а еще, видимо, под влиянием романтической атмосферы Парижа в нем резко вспыхнула мысль, которая зародилась еще в начале этого года и которая укрепилась после фальшивого расставания. Теперь ее было не подавить. Он хотел пожениться. Хотел сделать из своей девушки жену и тем более сделать ее счастливой. Джессика, не удержавшись, воскликнул Ван Ян. Джессика, доставшая в это время резинку из сумочки и завязывавшая волосы в конский хвостик, совершенно не подозревая о предложении, отозвалась. «ГМ, что такое?» Взгляд Ван Яна наполнился возбуждением и волнением. Хотя он знал, что она непременно скажет «да», сердце все равно дико забилось. Когда она обернулась, он посмотрел ей в лицо и с улыбкой произнес «Я хочу, чтобы ты...» «Нет кольца, у него нет кольца». Внезапно подумав об этом, Ван Ян быстро замолк. «Так нельзя, это не предложение». Он хихикнул, сказав «Здесь и вправду красиво». Пусть даже она бы с радостью ответила ему «да». Разве можно так делать предложение? Любой человек, особенно молодая девушка, воспринимает предложение как один из важнейших и памятных моментов своей жизни. Она так долго об этом мечтала. Ему нельзя подчиняться лишь своим порывам. Необходимо сделать ей приятное, романтическое и незабываемое предложение. Да, улыбнувшись, кивнула Джессика, затем вспомнила, что он вначале хотел что-то ей сказать, поэтому недоуменно спросила. «Ты что-то только что говорил?» Ван Ян быстро призадумался над тем, как не выглядеть в ее глазах странным. Неожиданно в голову пришел ответ. Он сказал, «Джесси, знаешь, я собираюсь снимать Светлячка. Я хочу, чтобы ты сыграла героиню по имени Ривер. Это, считай, главная женская роль. Кастинг не нужен, ты абсолютно подходишь и способна справиться». В тот день, когда в кафе был впервые прочитан сценарий, Ван Ян уже принял это решение. Роль Ривер будто была специально спроектирована для Джессики, чтобы показать ее сильные стороны в актерской игре и при этом избежать ее недостатков. В большинстве разговорных сцен у героини мрачное, каменное лицо, и только изредка она извергает сумасшествие. Основные боевые сцены состоят из кунг-фу. «Вау, вау, правда подхожу», — запрыгала от радости и приятного удивления Джессика, но затем, сдерживая свои эмоции, взяла себя в руки. Она лишь знала, что «Светлячок» – научно-фантастический фильм, и не особо представляла, что там за сюжет и герои, но, глядя в его глаза, Джессика серьезно произнесла, «Ян, если есть сюжетная линия с любовными отношениями, я не хочу играть». Она ласково и притом решительно добавила, «У меня уже есть идеальные отношения, Не хочу больше никого играть и не хочу испытывать те страдания». Она обняла Ван Яна за руку и со счастливым видом посмеялась над собой. «Тем более у меня не получится хорошо сыграть. Даже если ты будешь режиссером, я не смогу убедить себя». Ван Ян улыбнулся и погладил ее волосы. Джессика продолжала увлеченно говорить. «Мне кажется, для меня лучше всего подходят отвязные комедии, а еще ужастики или боевики. Поверь мне, ужастики, это не твое», Ван Ян беспомощно вскинул брови. «В отвязных комедиях и трэш-боевиках, конечно, не надо сильно напрягаться, но Джессике, которой тяжело было вжиться в роль, фантастический сюжет мог бы помочь найти себя». Ван Ян, задумавшись, с улыбкой произнес: «Научная фантастика и светлячок подходит тебе. Ты там будешь ребенком. Любовных отношений нет, но есть боль». «Ребенком?» — тут же рассмеялась Джессика, полагая, что он пошутил, и закатила глаза. «Мне 22 года, я ребенок, но я не выгляжу как ребенок». Ван Ян высвободил руку, обнял Джессику и, идя вдоль берега Сены, сказал: «Ты большой ребенок, превосходно владеющий кунг-фу. Знаешь что, Мони, настало время учителю и ученику выйти в свет». «Кунг-фу?» Джессика сразу возбудилась и спросила: «Правда, учитель, значит, мне можно бить людей?» «Да, можно бить. Мы покажем всем, что такое научно-фантастическое кунг-фу». Ван Ян посмотрел на облако в небе, которое будто приобрело форму игральной карты, и с улыбкой добавил: «Но сперва покажем, что такое подсчет карт». Глава 224. Автоматы для лузеров. После того, как съемочная группа «Дьявол носит Прада» вернулась в Лос-Анджелес и была распущена, не прошло и двух дней, как Всемирная организация здравоохранения объявила о снятии запрета на туризм в Пекине. К этому времени с китайских городов спали все туристические ограничения, наложенные в связи с эпидемией ТОРС. Въезд в Китай вновь был разрешен. Это была хорошая новость для зарубежной рекламной кампании команды МТ-21, куда входила поездка в Китай. На Сина, Саоху и других китаеязычных развлекательных интернет-порталах появлялось все больше сообщений о том, что Ван Ян приезжает в августе в Китай. А в недавнем телефонном интервью для Нитиаси Ван Ян с радостью заявил, что ждет не дождется этой поездки и надеется хорошенько познакомить китайских киноманов с ним. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от вируса ТОРС. Если не случится никакого форс-мажора с проверкой фильма, команда МТ-21 выйдет в материковом Китае 16 августа. Маловероятно, что при проверке обнаружатся какие-то проблемы, например, присутствие насилия, эротики или политики. Однако тема азартных игр считалась запретной у главного управления радио, кино и телевидения. Популярные в свое время гонконгские фильмы «Бог игроков» и «Рыцарь игроков» так и не попали на рынок материкового Китая. Поначалу Чинофильм пребывала в нерешительности насчет сотрудничества по продвижению команды МТ-21. Из-за политической направленности рынка, пусть даже киноманы всех стран будут кричать, что хотят посмотреть этот фильм, главное управление радио, кино и телевидение и пальцем не пошевелит, даже, возможно, наоборот, наложит запрет. Однако после того, как появился первый оскароносный режиссер китайского происхождения, и после того, как Flame Films изменила позиционирование и рекламу команды МТ-21, этот фильм про азартные игры наконец получил надежду выйти на большие экраны в Китае. Команда МТ-21 не использовала жанровую формулировку «кино про азартные игры», а позиционировала себя как биографическая картина и история противостояния между гениями Массачусетского технологического института и женщиной-детективом. Даже в рекламном слогане на плакате с игральными картами лишь говорилось: «Основано на реальных событиях, интереснейшее и гениальное противоборство». Новая работа оскароносного режиссера Ван Яна. Не было ни одного упоминания об азартных играх, а в Северной Америке, Европе, Гонконге и Тайване важнейшим слоганом на плакате было: «Если ты вынужден играть в карты, как можно выиграть?» Этой фразой реальная команда типа Блэкджеку набирала к себе игроков. А еще были: «Уйма денег утекает из Лас-Вегаса», «Автоматы для лузеров», «Блэкджек для победителей», «Отправься с гениальным отрядом на штурм Лас-Вегаса». Что касается того, возьмется ли главное управление радио, кино и телевидение за ножницы во время проверки, пока было неизвестно, хотя Flame Films выразила настоятельное пожелание не резать фильм. И в США фильм до сих пор не был отправлен в НПА для определения рейтинга. «Если ты вынужден играть в карты, как можно выиграть?» «В азартных играх нет выигрыша. Почему вы этим занимаетесь?» В тусклой просмотровой комнате на проекционном экране на стене воспроизводилось видео. Главные создатели, Ван Ян, Маргарет Гудспид, Кристоф Бек, Уоллип Фистер, сидели на стульях и тихо смотрели финальную версию фильма. То и дело раздавалась музыка, то звучала веселая кантри, передающая университетскую атмосферу, то энергичный, взрывной, дикий рок. Flame Films достигла соглашения с лейблом Columbia, поэтому Кристоф Бек по совету Ван Яна добавил в саундтрек кое-какие песни группы ACDC, например, TNT, Shot Tot Hrill, Dovn. На экране под задорную музыку быстро менялись кадры, демонстрировавшие механизм работы команды и ее успехи. Даниэль Ву садится за игровой стол, с улыбкой смотрит в одну сторону, на другой стороне под счетчик карт Алексис встает, затем садится Натали и с улыбкой смотрит в бок. В следующей сцене планировка казино уже другая, Даниэль замаскирован в новом образе, а стопка фишек на столе во время бесконечной смены окружающего интерьера непрерывно растет и превращается в большие кучи. Шат Йоу Довн. Слушая хриплый голос вокалиста ACDC и наблюдая, как на экране члены команды по блэкджеку с довольным видом покидают казино, Ван Ян удовлетворенно хихикнул и кивнул, похвалив: «А да, просто дайцзинь, ну, то есть шикарно, классно». Слово «дайцзинь» являлось китайским сленгом и часто встречалось в сценарии «Светлячка» у Джосса Уидона. Частое чтение сценария в последнее время привело к тому, что у Ван Яна периодически само собой вырывалось это словцо. Он обернулся и, окинул взглядом присутствующих, уверенно промолвил: «Ребята, как этот фильм может быть ужасным? Разве что у меня извращенная эстетика». Маргарет едва заметно кивнула, сказав: «О, сейчас он действительно выглядит более впечатляющим и стильным. Еще и эта сумасшедшая музыка». На лице Кристофа Бека, единолично занимавшегося саундтреком, читались уверенность и восхищение. «Зато она шикарна. Этот отрывок смонтирован великолепно», похвалил Уолли. На съемочной площадке во время съемок не было ощущения, что Лас-Вегас грабит подчистую, но после тщательного монтажа и наложения громкой музыки результат получился потрясающий. Просмотр фильма возбуждал и вызывал чувство успеха, о чем твердил режиссер еще на съемочной площадке. «И все-таки фильм мне кажется слишком быстрым, многие моменты». Маргарет задумчиво поправила очки. Ван Ян вдруг подсказал: «Оторванный от стандартов, верно? 21, довольно стандартный голливудский фильм. Создатели, похоже, с самого начала лишь хотели сделать шаблонное коммерческое кино. Любовь, предательство, дружба, мечты и замешательство, а также отношения с семьей. Все эти так называемые прессы элементы голливудского коммерческого кино были использованы и сделаны с размахом, но в конечном счете неуклюже рассыпались на кучу хлама, из-за чего данная история лишилась своего первоначального очарования. Только если бы были показаны первоначальные очарования и дух этой истории, притом были показаны хорошо, у фильма был бы потенциал стать классическим. В чем заключаются очарование и дух истории? В математических теориях, в технологии подсчета карт, в функционировании и мастерстве команды, в бунтарстве гениев, в личностях, ярко отражающих нравы студентов МТИ. Боевики с драками и взрывами можно почти каждый день наблюдать в кинотеатрах, но совсем другое дело интеллектуальный боевик. 21 упустила свой шанс уникально экранизировать имеющийся материал, но Ван Ян не собирался упускать этот шанс и наступать на те же грабли. Все эти скучные, бессмысленные элементы типа любви и предательства не требуются. Дружба, преданность команде тоже не нуждаются в детальном проявлении, достаточно какого-нибудь дружелюбного похлопывания по плечу. А технология подсчета карт, которой поверхностно коснулись в 21-м, и была тем элементом, которому Ван Ян уделил тщательное внимание и который должен был максимально раскрыть то самое очарование. Разумеется, Ван Ян понимал, почему 21 сделала упор на другие вещи. Потому что эту легендарную историю нужно было привести в движение. Создателям казалось, что на одном подсчете карт фильм не удержится, что нельзя раз за разом снимать, как главные герои выигрывают деньги сидя за игровым столом, поэтому они прибегли к увеличению сюжетных линий и деталей. Ван Ян же прибег к показу битвы умов между студентами и женщиной-детективом. Первая половина истории сконцентрирована на том, как Джефф Ма присоединяется к команде МТИ, что приводит к крупным выигрышам, а вторая половина сконцентрирована на том, как женщина-детектив ловит студентов. К К тому же в этих двух сюжетных линиях отсутствовали какие-либо скучные моменты. Для придания большей динамичности были задействованы резкая смена кадров, быстрые и заносчивые реплики персонажей, зажигательная музыка, а также кое-какие экшн-сцены, например, езда на спорткаре. Тем самым улавливались бунтарство и юношеская разнузданность. Точно, немедленно закивала Маргарет, услышав от Ван Яна про оторванность от стандартов. Верно, именно это. Фильм не заключен в стандартные рамки, и это, по идее, хорошо, но не окажется ли он слишком мудреным? Мудреным для культового фильма. Ведь в этом фильме присутствовали как бешеная смена кадров, так и много сцен со слоумо и длинным кадром, а еще без стеснения использовались флеш-форварды, параллельный монтаж и две взаимодействующие сюжетные линии. Теперь, после наложения музыки, Маргарет поняла, что имел в виду Ван Ян, когда говорил, что это бунтарский фильм. Кристоф Бек тоже задумчиво произнес: «Фильм действительно весьма специфический. Здесь нет откровенного экшна, но всякий раз, как звучит музыка, во мне начинает бурлить кровь». Он вспомнил те красивые, безмятежные кадры и невольно улыбнулся. «А иногда я испытываю умиротворение и комфорт. Спасибо. Это все кадры и реплики погружают в определенное настроение. В этом весь фильм», — улыбнулся Ван Ян, облокотившийся со скрещенными руками на груди о спинку стула. Присутствующие продолжили спокойно смотреть фильм. «Все-таки как ни крути, но на этом этапе, этапе проверки, вряд ли уже будут внесены какие-либо изменения». Кадры на проекционном экране по-прежнему стремительно сменяли друг друга, из динамиков раздавались голоса. «Мэм, мэм, пожалуйста, остановитесь. Я уже понял, что это вы. Нонце пистсоку ела чедицы, игра окончена. Вот они, поэтому автоматы для лузеров». На экране Натали, улыбаясь, потянула за рычаг: «Тогда попытаем удачу». Звенящий звук вращающихся барабанов еще не успел затихнуть, как уже зазвучала молодежная эмоциональная песня. На экране пошли титры. Режиссер – Ван Ян. Сценаристы – Ван Ян, Бен Мизрич. Продюсеры – Ван Ян. В главных ролях – Даниэль Ву, Джефф Ма, Натали Портман, Аманда Карден, Рэйчел МакАдамс, Биверли Кайл. Кто-нибудь в курсе? В последних репликах есть ненормативная лексика. В просмотровой комнате штаб-квартиры по 10 членов оценочной комиссии обменялись растерянными взглядами. Кто-то покачал головой и пожал плечами, то ли как бы говоря: «Нет, то ли как бы говоря, я не расслышал». А кто-то вздохнул, сказав: «Ох, мне надо передохнуть». Тот Моррис взял пульт и перемотал назад, сказав: «Сейчас пересмотрим. По-моему, ничего ненормативного нет». Вскоре в просмотровой опять раздался быстрый и четкий мужской голос. Досмотрев до конца, все удостоверились, что ненормативной лексики нет. «Ух», — со смешком вздохнула Карин Уорд, убирая блокнот, до сих пор находившаяся в возбужденном состоянии и будто приобретшая много новых знаний. Она не могла спокойно вспоминать увиденное, поэтому говорила: «Этот волшебный юноша всегда умеет удивлять. Опять Лас-Вегас, но если тогда было пошлое, смешное похмелье, то теперь это интересный интеллектуальный фильм. Как же нравится мне этот паренек. Просто ты его фанатка, Брайан Карри», — другой член оценочной комиссии, постукивая ручкой по блокноту, пожал плечами и высказал свое мнение. «Меня фильм не впечатлил. Чувствуется высокомерие. Режиссер и герои будто говорят: вы все тупицы». Карин несогласно залепетала: «Нет, нет, нет». Мэтт Старк тоже принял участие в обсуждении. «Этот фильм, как бы вам сказать, в общем, я остался доволен. Все вещи, которые он ожидал увидеть, были показаны, притом он не ожидал, что будет так превосходно себя чувствовать, словно фильм снимался прямо для него. Сейчас он испытывал абсолютное удовлетворение, точно человек, который утолил мучившую его долгое время жажду». Задумавшись об этом, Мэтт с улыбкой произнес: «Та фраза до сих пор крутится у меня в голове: выигрыш есть, можно и поесть». А я постоянно вспоминаю другую фразу, — присоединилась Карин, — «потому что мы можем. Ха-ха. Мне кажется, молодежи непременно понравится, очень круто». Брайан тут же сказал: «Вот про это высокомерие я и говорю. Автоматы для лузеров», — тихо промолвил тот, после чего полистал оценочные записи, сделанные в блокноте, и спустя продолжительное время сообщил: «Рейтинг PG-13. В конечном счете командам Т-21 продолжительностью 125 минут и с бюджетом в 28 миллионов получил от МПА рейтинг PG-13 в Северной Америке, что означало, что детям до 13 лет рекомендуется смотреть фильм с родителями. Наряду с этим фильм проходил проверку и в других странах мира, где в августе должна была состояться премьера. А Flame Films уже начала заниматься копированием пленки и отправлять копии в многочисленные киносети. Летом, помимо выходных, каждый вечер кинотеатры посещало очень много людей. Боевая обстановка в летний сезон ежедневно менялась. Идеальный мультфильм «В поисках Немо» уже собрал почти 300 миллионов в Северной Америке. Со свистом мчавшийся двойной «Форсаж» получил уйму негативных отзывов от критиков и зрителей. На Rotten Tomatoes имел 36% свежести среди всех критиков и 59% свежести среди зрителей. И хотя североамериканский бокс-офис достиг отметки в 120 миллионов, такой результат нельзя было считать хорошим, поскольку удалось выехать только за счет поддержки фанатов первой части. Теперь, учитывая ужасную репутацию киносерии, компания Universal уже планировала подыскать нового режиссера и нового сценариста для «Форсажа 3», чтобы создать совершенно новую историю. А деловые круги, казалось, теперь не слишком верили в успех «Ража», боевика про уличные гонки, производством которого занималась Flame Films, редко следовавшая за популярными трендами. Если бы «Раж» был пакетом акций, то новость о неудаче двойного «Форсажа» вызывала бы резкое падение акций как минимум в два раза. Несмотря на то, что в длинном списке продюсеров значилось имя волшебного юноши, режиссером был Джастин Лин, который пока не доказал, что способен снимать коммерческое кино. А уж рынок акций режиссер китайского происхождения так тем более сейчас рисковал обрушиться. В прошлом году «Говорящие с ветром», снятые Джоном Ву, при бюджете в 115 миллионов в итоге заработали около 70 миллионов в мировом прокате, в связи с чем компания-производитель Metro-Goldwyn-Mayer понесла настолько серьезный ущерб, что вынуждена была произвести реорганизацию руководства, и до сих находилась в трясине. Это событие привело к резкому падению акций режиссер китайского происхождения. Тем не менее, репутация Джона Ву не была полностью уничтожена. Paramount доверила ему «Час расплаты», научно-фантастический боевик с бюджетом в 60 миллионов, который должен был выйти этим Рождеством. Для Джона Ву это была решающая битва. Если он, лучше всего разбирающийся в боевиках, не сможет добиться достойных кассовых сборов и отзывов, вряд ли какая-то голливудская студия еще раз решится позволить ему руководить проектами стоимостью несколько десятков или сотен миллионов долларов. В настоящее время крах акций был связан с Энгом Ли. После того, как его картина «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» получила в 2001 году «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и добилась великолепных сборов, многие студии боролись за Энга Ли. В результате он остановил свой выбор на «Халке» от Universal. Это был фантастический блокбастер с бюджетом в 137 миллионов, на рекламу которого потратили колоссальные суммы. На него возлагались большие надежды. Однако результат был не самым приятным. В первую неделю показа, с 20 по 26 июня, была собрана неплохая сумма в размере 81,74 миллиона, но затем, из-за смешанных отзывов, бокс-офис второй недели снизился на 66,9%, было заработано всего лишь 27,03 миллиона, на третьей неделе – 12,21 миллиона. На Rotten Tomatoes рейтинг составил 34% свежести среди зрителей и 55% среди топ-критиков. Напускная мрачность, переоцененный Энг Ли, гигантская катастрофа, Энг Ли превратил картину в тревожный фильм ужасов. Хотя немало людей положительно отзывались и хвалили Энга Ли за то, что он подарил им необыкновенный супергеройский блокбастер и что характер героев у него, как обычно, детально проработаны, фильм так и не поборол волну негатива, оказавшись в проигрышной ситуации, которую нельзя было исправить. Североамериканский бокс-офис застыл на отметке в 120 миллионов, а для зарубежного бокс-офиса, похоже, составляла трудность преодолеть отметку в 100 миллионов. Энг Ли, Халк и Универсал потерпели жестокое поражение. Акции режиссер китайского происхождения значительно упали в цене. Репутация Энга Ли и степень доверия студии тоже резко упали до небывалого минимума. Никакая голливудская студия не хотела бы потерпеть подобное поражение, поэтому, видимо, у Энга Ли не было шанса реабилитироваться. Кассовые сборы вышедших 27 июня «Ангелов Чарли 2» тоже были посредственные. За три недели проката было заработано всего лишь 85 миллионов. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 54% свежести среди зрителей и 44% среди всех критиков. Негативные отзывы крайне осложнили фильму задачу окупить 120-миллионный бюджет с одного лишь кинопроката. Вышедший 2 июля «Терминатор 3» тоже не проявил себя достойно, имел всего лишь 54% свежести и с трудом пытался окупиться. «Блондинка в законе 2» также имела лишь 57% свежести. Зрителям довольно сложно угодить, а заставить зрителей и критиков в один голос нахваливать, вдвойне тяжелее. Подобралась середина июля, осталось полтора месяца сражений до окончания летнего сезона. В будущем ожидался выход еще некоторого количества новых фильмов. Если бы реально существовали акции режиссер китайского происхождения, их во время сильного падения цены непременно раскупили бы многочисленные инвесторы, потому что этим летом еще был волшебный юноша со своей командой МТ-21. Но, не считая небольшого числа азартных инвесторов, никто не стал бы в больших количествах закупать эти акции, так как данный фильм имел множество факторов нестабильности. Тема азартных игр – главный герой китайского происхождения. Даже ходило мнение, что существует проклятие. Получив «Золотой глобус» и «Оскар», не потерпит ли Иван Ян такое же фиаско, как Энг Ли? Закоренелые фанаты, естественно, не придавали этому значения. Особенно китайские киноманы по всему миру были полны уверенности в волшебном юноше. Они верили, что он обязательно сотрет неудачу Халка с акций режиссер китайского происхождения и быстро поднимет их ценность. Глава 225. Она установит новый рекорд. Да, на афишах есть слова «автоматы для лузеров», «блэкджек для победителей», потому что игровые автоматы в казино всегда приводят к проигрышу, как бы сильно тебе не хотелось выиграть деньги. В изысканной приемной офиса еженедельника Entertainment Vehicle, сидя на диване, давали рекламное интервью Ван Ян и Даниэль Ву, одетые в пиджаки и джинсы. Интервьюер Крис Ричи делала записи, чуть кивая головой, и слушала, как Ван Ян напротив продолжал. «При производстве этого фильма я узнал много нового об азартных играх. Пожалуй, после этих слов у меня появятся неприятности и Лас-Вегас меня не пощадит». Крис тут же захихикала и, глядя на строгое лицо великого режиссера, произнесла: «Насколько мне известно, игорные дома в Вегасе довольно цивилизованные». Даниэл тоже заулыбался, сказав: «Ян, я уже крутился в этой теме, тебе не причинят вреда». Ван Ян развел руками, с улыбкой промолвив: «Вы неправильно меня поняли. Я говорю, что Лас-Вегас меня занесет в черный список. На самом деле и без меня всем известно, что заставить автомат выплюнуть гору монет крайне тяжело. Это почти невозможно, существует лишь крохотная вероятность. Тем не менее всем кажется, что они те самые везунчики. В голове всегда проносится мысль: дай-ка попробую разок, авось повезет. Либо играют ради острых ощущений». Ван Ян сделал небольшую паузу. «Но другое дело блэкджек, где возможны разные хитрости. Благодаря подсчету карт игрок больше не полагается на одну удачу и получает шанс на успех». Крис, записывая услышанные слова, хмыкнула и спросила: «Что побудило тебя снять эту историю? Что ты хотел ею сказать?» «Я определенно хотел кое-что сказать, но не факт, что это имеет отношение к тем хитростям. Возможно, когда вы посмотрите фильм, то все поймете. А насчет того, что побудило?» Ван Ян вспомнил поездку в Лас-Вегас в начале прошлого года и невольно расплылся в улыбке. «Знаете, в прошлом году Том Уэллинг поженился, мы тогда устроили для него мальчишник в Вегасе. Тем вечером в казино я играл в блэкджек и много выиграл». Вспоминая сумасшедшие выходки в тот день, Ван Ян опять не удержался от улыбки и, глядя на явно заинтересовавшуюся Крис, сообщил: «Я тогда был пьян, думал, что занимаюсь подсчетом карт, поскольку недавно прочитал книгу Бена Мезрича «Удар по казино». В действительности же было не так, мне просто повезло выиграть. Не повторяйте за мной. Если не разбираетесь в подсчете карт и у вас нет профессиональной команды, нет никакой разницы между блэкджеком и игровым автоматом. Поэтому в фильме все увидят и узнают, что в конце концов представляет из себя подсчет карт в блэкджеке. Уверяю, все показано очень профессионально, схема рабочая». Ван Ян засмеялся. В этом заключалась маркетинговая привлекательность фильма. Конечно, все-таки одаренные люди могут научиться подсчету карт. Продолжая вспоминать, Ван Ян говорил: «После той вечеринки я и захотел создать две истории про Лас-Вегас. Команда МТ-21, вторая из них. Знаете, эта история ведь основана на реальных событиях, она легендарна, удивительна, Круто. Она необычайно интересна. Отпустил несколько комплиментов Ван Ян и закивал, говоря: «Поэтому, читая ту книгу, я сказала себе, вот оно, я сниму это». Затем я связался с Беном, связался с Джеффом Ма. Так началось постепенное создание целой истории и ее деталей. Джефф. Он повернулся к Даниэлу. Джефф невероятен. Он прямо-таки ходячий калькулятор. Даниэл кивнул и, задумавшись о том, что происходило на съемочной площадке, взял слово. У Джеффа прозвище Интел. Во время съемок он учил меня, как подсчитывать карты, и для меня это был поразительный опыт. Он открыл рот, сделав изумленную мимику, и тяжело вздохнул. Мне ни за что не потягаться с ним в скорости мышления. Этим он круто вызывает восхищение. Сыграть его было нелегко. Ян вечно кричал: «Стоп, не годится». Признаться, я немного удивлена. Слегка помотала золотистыми волосами Крис и подняла шариковую ручку вверх, показывая, что это не для интервью. В учебных заведениях лучше всех в математике разбираются азиаты и особенно китайцы. Затронув этническую тему, она показала искреннюю, доброжелательную улыбку и увлеченным тоном продолжила. Всякий раз, как заводила нового азиатского друга в школе или университете, говорила ему: «Не смей издеваться над моими математическими способностями». Ван Ян и Даниэл захохотали. Ее прекрасное умение вести беседу никак не оскорбило их, к тому же это была правда. Можно сказать, что Джефф Ма, этот математический гений, не вызывал ни у кого сомнений в его гениальности. Хорошие математические способности являются одним из основных ярлыков, которые навешивают на азиатов в Америке. Еще считается, что азиаты превосходно играют на музыкальных инструментах, скрипка или пианино, любят караоке, владеют кунг-фу, имеют семейные рестораны. Но ярлыки типа механичности, педантичности, отсутствия индивидуальности большинство азиатов ненавидит и не понимает. Джастин Лин ненавидел, Джефф Ма ненавидел, Даниэл Ву ненавидел. Ван Ян тоже сильно это ненавидел и с детства испытывал отвращение, когда кто-нибудь так оценивал его. В его жилах текла китайская кровь, прилежность, забота о семье и другие нравственные ценности нравились ему и с рождения были прочно вбиты в его сердце, но он вовсе не был каким-то механичным, бездушным человеком, поэтому задумывался, почему он порой бывает таким импульсивным и безрассудным, а именно потому, что с детства не желал быть типичным роботом-китайцем. Бунтарство и зрелость были теми словами, которые он хотел сказать в команде МТ-21, хоть они и не говорились прямым текстом. «Вообще, у меня когда-то был шанс стать математиком, только вот когда вижу цифры и символы, сразу болит голова». Видя, с каким серьезным видом говорит Ван Ян, Крис тотчас заулыбалась, а Даниэл пожал плечами, сказав: «Я с детства не в ладах с учебой». Крис, посмеиваясь, кивнула, решив прекратить разговор на эту этническую тему и, приложив ручку обратно к блокноту, спросила: «Ян, как ты сам оцениваешь фильм? Какие ожидания от него? Должна тебе напомнить, что у фильмов про азартные игры никогда не была простая судьба». «Знаю», — взгляд Ван Ян был преисполнен уверенности. «Его фильм непременно станет успешным. Надо заверить фанатов, все-таки его заверения еще никогда не подводили». Подумав об этом, Ван Ян без какой-либо китайской скромности сообщил: «Ладно, позвольте нам ясно выразиться. Я уверен, что команда МТ-21 установит новые рекорды в своем жанре. Мы сможем, она справится». В глазах Крис пробежал блеск, из нее машинально вырвалось: «Вау». Эти слова Ван Яна увеличили ценность всего интервью в несколько раз. Опасаясь, как бы он не забрал свои слова обратно, она решила не задавать дополнительные вопросы, тем самым оставила возможность написать собственные мысли по этому ответу. Она переключилась на другую тему, спросив: «Ян, мы знаем, что совсем недавно, в прошлом месяце, завершились съемки «Дьявол носит Прада». Рэйчел МакАдамс сыграла главную роль в твоем первом фильме, Джессика Альба, во втором, еще есть Натали Портман и Джуна. В этом году все трое выступили в твоих новых картинах. Кто, по-твоему, играет лучше? Как их оцениваешь?» Этот вопрос вскинул брови Ван Ян, слабо улыбаясь, затем сменил сидячую позу и, смотря на журналистку перед собой, сказал: «Все хороши». «Так нельзя ответить. Одна, моя девушка, две другие, хорошие друзья. Мне сложно дать оценку, которая бы всех порадовала». Даниэл усмехнулся, Крис подтрунивала над собой: «Пойдет, девушки порадуются, я разве что немного расстроюсь». «Натали очень умный человек», — правдиво отвечал Ван Ян, задумавшись о выступлении Натали на съемочной площадке и о ее характере. Она умная и самобытная, у нее обостренное чутье, она всегда умеет по какой-то мелочи сделать общие выводы. Отдавая ей роль, чувствуешь, что все будет в порядке. Рэйчел тоже умная, она невероятно скромная, тактичная и дружелюбная, понимает, чего ты хочешь от ее героини, за ее игрой обычно приятно наблюдать. Перед его глазами всплыло милое личико. Пока шариковая ручка Крис дописывала его слова, он продолжал. И Джессика умная и усердная. Она душа съемочной площадки, от нее исходит приятный шарм, доставляющий всем радость, она точно ангел.